«Конечно, не имеете!» Веселилась Дорена, беспечно паря над машинами, в которых находились Ярослав и Настя, а также друзья то и другого. «Это я попросила одного своего знакомого песика прибежать и чуть-чуть испугать вас, глупенькие, чтобы сплотить боевой дух, хи-хи-хи!» Собака принадлежала одному живущему неподалеку в своем доме пенсионеру-охотнику и была натренированная, натасканная на дичь. Однако пес был добрейший, и у них с Дореной мигом сложились отличные отношения. И девочке польза, и собака развлеклась. «Больно уж вы плохо во второй раз встретились», — добавил дух подростка. В этот раз она не вмешивалась в судьбы Ярослава и Анастасии, не связывала их нити жизни, зная точно, что теперь пришел их черед встречи, однако от маленькой пакости удержаться не смогла. Правда, Вольга об этом не знал. Строго-настрого запретил вмешиваться в судьбы этих двух упрямцев. «Им можно в простынях, как Карлсоны переростки, по улицам бегать и нас пародировать, а мне чуть-чуть повеселиться нельзя?» Возмущалась девочка, которая с самого начала была на игре, путешествуя то с командой Насти, то с командой Яра. «Несправедливо!» «Никому не говори, тем более Вольге!» Погрозила она своему спутнику, вертевшемуся рядом, маленькому, похожему на фиолетового кота лемура Дибуку. Тот закивал. «Конечно, не скажет. Вот еще. Да что бы он, не в жизнь!» И все равно наябедничал, сволочь. После неразберихи с псом и побегом от него мы двинулись на следующую локацию в центр города. Настроение у меня было не очень. Снизилось с отметки «как же здорово!» Да ну вот что за невезение! Несчастная собака испортила впечатление от игры. Да что собака! Тот факт, что я сбегала от нее вместе с бывшим учеником, держась за руки, смущал меня еще больше. Не то чтобы я стеснялась, но сегодняшний вечер и ночь были богаты на встречи с ним, и мне казалось, что Ярослав Зарецкий — мое наказание. И что же получается, он спас меня дважды? Тогда в школе от падения на мою многострадальную голову бюста и сейчас от собаки. Почему мы так часто встречаемся? Что ему от меня нужно? Или это все череда нелепых случайностей, и Зарецкий думает, что во всем виновата я? «Настя, ну чего ты? Весело ж было!» — дотронулась до моего плеча теплая ладонь Алсу. Да, друзья, поняв, что я в безопасности и ничего не случилось, долго смеялись. Впрочем, подтянувшаяся команда Зарецкого тоже знатно повеселилась, узнав о произошедшем. Правда, без стычек потом не обошлось. Женьке вздумалось предъявлять претензии Зарецкому за подставу с кодом, а за того, естественно, вступились друзья, среди которых я узнала еще одного своего бывшего ученика и друга Яра по имени Иван. Он был лучшим другом енота и по совместительству сыном известной журналистки Инессы Дейберт, с которой я уже много лет брала пример. Между парнями завязалась перепалка, но, к счастью, ничем плохим она не закончилась. Мы распрощались и сели каждый в свои машины, помчавшись на новую локацию. Впереди было предпоследнее задание — погоня за монстром. Так называемый доезд, во время которого команды получали указания, куда ехать, и передвигались от точки к точке. Код на закрытие уровня мы обнаружили на старом нерабочем шлагбауме неподалеку от моста, ведущего через остров на другой берег. Далее нам предстояло выполнить последнее на сегодняшний день задание — бал монстров, на котором, по уверению оргов, мы сможем найти своего пропавшего друга. Монстр, видите ли, похитил его, чтобы взять с собой на бал подобных ему. Нам предлагалось попасть на бал, который проходил где-то на острове, и для этого нам выслали его снимок со спутника, где черным крестом было отмечено нужное нам место. Только вот снимок был такой нечеткий, что непонятно было, на какую часть довольно-таки большого острова нужно ехать. На ту, которая была справа от моста, или на ту, что располагалась слева. Съезды были с обеих сторон. Чтобы не терять драгоценное время, ребята решили разделиться, и Ранжи свернула налево. Со стороны города, который располагался на одном берегу полноводной широкой реки, Белосельский остров казался этаким зеленым безмятежным раем. Однако сейчас, ночью, казалось, что мы попали в какой-то глухой зловещий лес. Кругом были деревья, изогнутые ветви которых колыхались на усилившемся ветру. Впрочем, около воды всегда дуло, а сейчас еще и тянуло тиной. В последний раз я была на этом острове около 2 лет назад, зимой. В день моего рождения, когда мы всей своей компанией уехали из клуба «Горячая сковорода» и решили чуть-чуть покататься. Было здорово, но я до сих пор помню, как страшно стало всем нам, когда мы поняли, что не одни на острове, и как пытались уехать, и как не получалось. Больше я сюда не приезжала. Мы ехали по грунтовой дороге, трясясь, и я прижималась щекой к стеклу. Так странно. Клуб, остров, Зарецкий. Все вновь повторилось. Но не морозной декабрьской ночью, а ночью августовской, украшенной россыпью звезд бриллиантов. Значит ли это что-нибудь? «Мне кажется, я понял, какое строение нам нужно», — заявил темные силы, вглядываясь вперед. «Ранжи слева, видишь дом?» «Вижу, останавливаюсь», — отозвалась подруга, тормозя. Машина Меркурия тоже остановилась. «Никого нет. Походу, мы первые. Отличненько!» Я медленно подняла взгляд на прятавшийся среди островной зелени двухэтажный новенький добротный дом, над которым зависла луна, и вдруг у меня перехватило дыхание, а перед глазами замелькали картинки. Снег. Много снега, колючий холод и ветер. Голые ветки деревьев качаются в такт песни ветра. Ватный скрип под ногами, глубокие следы. Мороз щиплет щеки, проникает сквозь одежду, пробирается в самые кости. И впереди дом. Большой, уютный, теплый. И там наверняка живет дружная, большая семья. Я тяну руку в варежке к чьей-то спине. Я и мой спутник должны попасть туда, согреться. А вот этот же дом внутри. И всюду грязь, мусор, плесень. И там живет... Кто там живет, мне помешал вспомнить звук приближающегося автомобиля. А в следующий момент подъехала еще одна машина, но не наша, а принадлежащая другой команде. Когда из нее вышел Ярослав, по ладоням у меня пробежал ток, и на миг мне показалось, что там, в лесу, среди снежной безмятежности, я была с ним. Какой же странный сон вспомнился мне. Это не могло быть ничем иным, лишь забытым сном. Я мотнула головой, отгоняя сновидение прочь. Кто там живет? Команда Зарецкого, которая, кстати говоря, называлась «Не ангелы», при въезде на остров также решила разделиться. У ребят были все шансы на победу, особенно если учесть, сколько бонусов они собрали, и терять время они не желали. Так получилось, что автомобиль, в котором сидел Ярослав, поехал следом за танком. Более того, заметив вдалеке отблески фар, неангелы повернули в ту сторону, благоразумно решив, что приехали на место локации. То, что у них пропали связь и интернет, они заметили слишком поздно. «А это еще кто там тусуется?» — удивился парень, в нетерпении выглядывая из окна и видя машину и людей, стоящих около дома, принятого парнями за последнюю локацию. «Команда твоей Настеньки!» — хмыкнул Шейк, развалившись впереди. «Опять она!» — обозлился тотчас Яр. «Преследует!» «Следуя законам самой элементарной логики, это ты ее преследуешь», — отозвался Ван. «Бред!» — вздернул нос Зарецкий и обругал соперников нехорошими словами, а после добавил: «Команда форменных идиотов! Как она там называется?» «Олег и потерпевшие», — отвечал ему Ван. «Как-как?» — поразился его русоволосый друг и весело расхохотался. «Лучше бы назвали Мельникова и пострадавшие». Впрочем, кроме него над этой шуткой смеяться никто не стал. Шейк и Ван лишь только переглянулись. «Ты не замечал, что сегодня у тебя все разговоры сводятся к этой твоей Мельниковой?» — поинтересовался Ван. «Может, ты на нее запал?» — по-доброму спросил Шейк. «Она горячая штучка». «Обжечься можешь», — со смехом добавил Ван. «Захлопнитесь!» — обиделся Яр и первым вылез на улицу, поморщившись. Запах реки никогда ему не нравился. Да и рыбу он терпеть не мог. Этот парень вообще был натурой избирательной. «Да ладно тебе!» — ничуть не обиделся Шейк. «Мне тут тоже одна девочка нравится». «Их водитель?» — спросила с заднего сиденья Женя, ладонь которой лежала в руке Вана. «Бинго! Я еще 2 года назад пытался к ней клеиться. Помните, когда мы эту веселую компашку в клубе на Яровом дне рождения встретили?» «Успешно?» «Как-то не очень», — тормозя, признался шейк, который, впрочем, этого совершенно не стеснялся. «Я ее уговорил пойти на свиданку и попытался за...» Он вспомнил, что в машине с ними едет Евгения, а потом поправился, зная, что Ван не терпит, когда при его девушке выражаются. «Проявить чувства». «Распускал руки?» — сукоризной спросила Женя. «Что-то вроде того. Но она распустила руки гораздо круче, чем я. Двинула она ему по морде и под дых», — тотчас рассказал давнюю историю Ярослав мстительно. «А тебе та рыжая в свиданке отказала?» — не остался в долгу шейк. «Потому что у нее уже есть парень», — рассердился Ярослав. «Не бухти, а вылезай», — велел ему Ван, первым ступая на землю. На них тут же уставились три девушки и парень. «А вот и гости!» — закричал весело черноволосый худой молодой человек с подвижным лицом и гаденькой ухмылочкой, увидев вновь прибывших. «Здорово, потерпевшие!» — в приветствии поднял руку шейк, хотя они уже виделись. «Я Олег!» — веселым голосом пояснил ему тот. «А где остальные команды?» Поинтересовался Ван, держа за руку единственную девушку их команды Женю, которая с интересом оглядывала дом. «А хрен их знает, плетутся где-то», — отвечал черноволосый. Он не был манерным, но все в нем казалось довольно своеобразным. От то плавной, то отрывистой речи, в которой чувствовалось некоторое ехидство, до резких жестов. «Орги внутри?» — деловито кивнул Ван на дом, окна которого были темны. В голосе его было некоторое сомнение. Дело в том, что строение было новым и явно не заброшенным, а жилым, и совсем не походило на место для проведения финала автоквеста. «Кто их знает?» — пожала плечами та самая девушка, с которой когда-то не получилось у шейка. Называла она себя Ранджи и совсем не походила на современные идеалы женской красоты. Коренастая, плотная, с крепкими мышцами, облаченная, как всегда, в джинсы, простую без принтов футболку и удобные кроссовки, она казалась этакой пацанкой. Волевой подбородок, тонкие губы, спокойный взгляд орехово-карих глаз, коротко остриженные темные волосы, небрежная косая челка. Ранджи не признавала косметики, каблуков, модных брендов, отдавая все свое предпочтение спорту, с которым по воле отца дружила с самого детства. И непонятно было, что нашел в ней такой ценитель классической красоты, как шейк, которого его же друзья называли бабником. Возможно, ему захотелось покорить эту гордую, кажущуюся неприступной, как стена, девушку, а возможно, она нравилась Николаю, который в этот момент, видя, как Ранджи, облокотившись о дерево, смотрит на вновь прибывших, вдруг внезапно обнаружил, как сильно она похожа на его собственную мать, женщину самостоятельную и сильную. Впрочем, он тотчас отогнал эту мысль и подмигнул девушке. «Помнишь меня?» — спросил он у нее с улыбкой, засовывая руки в карманы и подходя к ней поближе. Когда на локации «Дом старой ведьмы» выступал один из его дружков, решивший, что Яр подставил их с каким-то кодом, шейк хотел поговорить со старой знакомой, о которой, признаться, забыл почти на 2 года, однако времени не было. 50 на 50, — спокойно отвечала невозмутимая Ранджи. «Это как же, принцесса?» — удивился шейк. «Помню твое лицо, но забыла имя». Николай оскорбился. Впрочем, продолжиться их диалог не успел. Ван и Олег решили вместе заходить в дом, чтобы проверить, локация это или нет. К сожалению, в этом месте крайне плохо работала связь. Ни тот, ни другой не знали, что друзья пытаются дозвониться до них, чтобы сказать, что нашли последнюю локацию, где проходит бал монстров. Алсу и Женя в это время разговорились, обе, в отличие от парней, чувствуя неловкость. Помнили события 2-летней давности и, как натуры неконфликтные, хотели как-то замять это воспоминание. Яр пилил взглядом Настю, а та стояла, обхватив себя руками, и не отвечала на эти взгляды, погрузившись в раздумья. Парни, обследовавшие дом снаружи, поднялись на крыльцо и постучали в дверь. Никто им, разумеется, не открыл. Тогда Ван подергал дверь за ручку, и этого оказалось достаточным, чтобы она отворилась. Во сне Насти тоже была дверь, которая сначала радушно открылась, а после навсегда захлопнулась, и им пришлось бежать на 2-й этаж, а потом... «Вы точно хотите туда зайти?» — вдруг не своим голосом спросила Анастасия, чувствуя, как начинает кружиться голова. Ван и Олег замерли, не понимая, почему не должны этого делать. «Настя, что с тобой?» — обеспокоенно спросила Алсу. «Не ходите туда». Вдруг стало ужасно страшно девушке, хотя она и пыталась не подать виду. «Давайте уедем обратно. Ну ее эту игру». «Почему?» — округлились глаза у Жени. Настя издала тихий смешок. «Вдруг там живет ведьма?» Тихо спросила она скорее сама у себя, находясь под влиянием эмоций, что с ней бывало нечасто. «А что, если у города действительно есть тайная иная жизнь?» Из-за браслета у нее ломила руку, и она машинально потирала запястье. «Подруга, все окей!» — радостно заверил ее темные силы и первым шагнул в темноту, разгоняя ее мощным фонарем. Следом зашел Иван, а Настя вдруг взбежала на крыльцо следом за ними и вцепилась в дверь мертвой хваткой, сама не понимая, что делает. Одно девушка знала точно — она не должна позволить двери захлопнуться. Волевым усилием она пришла в себя и велела остальным: «Идите, я буду держать дверь». «Насть, ты в порядке?» — поинтересовалась Алсу. «В полном». Одарив светловолосую девушку веселым взглядом, Ван, Олег, Ранжи, Ярослав и Женя вошли в гостиную, и лучи их фонариков запрыгали по стенам, выхватывая то шкаф для одежды, то скрывающие окно плотные горизонтальные жалюзи, то большое овальное зеркало. В доме было вполне современно и комфортно. Алсу же осталась рядом с подругой. Такое она ее редко видела. «Ты точно в порядке?» — тихо спросила она. Мельникова лишь кивнула. «Я не вижу кода», — раздался голос Олега. «А вы?» «Ничего, пусто», — открыл шкаф Ван. «Тут дверь», — сообщил Ярослав, первый дошедший до конца гостиной. «Запертая». Судя по всему, парни вошли в комнату, и, кажется, первым был Ярослав. «Что за...» — раздался его изумленный вскрик. «Что там?» — ринулся в самую гущу событий Олег, до этого осматривающий какие-то полки. И 5 секунд не прошло, как ребята оказались в комнате, пропахшей чем-то упоительно сладким. Зрелище им открылось поистине удивительное, завораживающее, почти сюрреалистическое. В серой комнате без окон и мебели на полу лежала девушка, раскинувшая руки в стороны. Глаза ее были закрыты, и она не двигалась. Длинные волосы беспомощно разметались вокруг головы. Простое невыразительного пыльного цвета платье подчеркивало бледность кожи, на обнаженных тонких лодыжках цвели узоры. Казалось, единственным ярким пятном в лежащей без сознания на полу были цветные татуировки, как цветы, вьющиеся вокруг ног. В ладонях, повернутых к потолку, покоилась по большому алому маку. Ложбинку на шее украшала симпатичная фиалка. Поперек талии лежали нераскрывшиеся розы, как будто так и норовя впиться в кожу острыми длинными шипами. Впрочем, это были далеко не все цветы. В этой странной комнате разлилось целое море цветов. Весь пол был усеян лепестками так, что казалось, будто это настоящий ковер. Цветы со стеблями и без валялись на полу и стояли в стеклянных, почти невидимых тонких вазах. На одной из стен они были даже нарисованы. Цветов было так много, что в первое мгновение непрошенные гости просто остолбенели. Воцарилась тишина. В комнату никто не ступал, боясь повредить ковер из лепестков. «Это орги такое придумали?» — первым нарушил тишину темные силы. «Затейники». Парень хотел добавить что-то еще, но на миг ему почудилось, что по цветочному ковру пошли волны, и он замолчал, зажмурил на секунду глаза, а когда открыл, то понял, ему просто показалось. «Эй, девушка, милая!» — осторожно позвал лежащую без движения шейк. «Скажи нам код». «Последнее задание с агентом?» — уточнила Настя, все так же продолжая держать дверь, однако ей из порога было видно, что происходит в комнате. И это ей ужасно не нравилось. И вообще все эти цветы вызывали в ней совершенно иррациональное отвращение. «С агентом?» — подтвердила Алсу. «Может быть, кот на милой девушке?» — предположил шейк. «Предлагаешь взять ее на руки?» — спросил Ярослав, которого все происходящее напрягало. Он скрестил руки на груди и недовольно рассматривал цветы. Впрочем, входить в комнату ему не хотелось даже ради кода. Зарецкий даже про Настю забыл. «Можно и на руки», — ухмыльнулся его друг. Беззащитные девушки ему нравились. Впрочем, ему всякие нравились. «Вот ты и бери, а я руки марать не буду», — тотчас сообщил Зарецкий. «Давайте искать код под лепестками. Недаром их тут столько», — предложила Женя. «А дева спящая зачем?» «Может, ей, как и той ведьме, нажать куда-нибудь надо?» — предположил радостно темные силы. «Так я нажму». Алсу одарила друга недовольным взглядом. Ей совершенно не хотелось, чтобы тот куда-то там нажимал совершенно незнакомой девушке, притворяющейся спящей. Тот послал любимой воздушный поцелуй. «Код где-то на девушке или на цветах?» Словно сама себе сказала Ранджи, задумчивым взглядом окидывая диковинную комнату. «Как эта комната коррелируется с темой локации «Бал монстров»?» Все не мог взять в толк Ван. Впрочем, победы своей команде он желал не меньше, чем другие, а потому первым ступил на лепестковый ковер. Шейк шагнул следом за ним. Ранджи, темные силы и Алсу тотчас поспешили следом за соперниками. У дверей остались лишь Женя и Ярослав. И Настя, застывшая у входной двери с каменным лицом. «Боишься?» — спросил у нее Зарецкий, наблюдая, как друзья рассматривают спящую, пытаясь понять, где на ней находится кот. Шейк то ли в шутку, то ли всерьез предлагал заглянуть ей под платье. Девчонкам, разумеется. «Сам-то что не заходишь?» — подняла на него тяжелый взгляд Мельникова. «Там и так полно людей», — кротко улыбнулся Яр. «А у меня на цветы аллергия», поспешила сообщить Евгения и, как в подтверждение своим словам, чихнула, после чего поспешила выйти на свежий воздух и встать около Насти. А далее события развивались стремительно. Парни все же решили, что спящую деву стоит переместить. Вдруг кот под ней. Потому Ван взял ее на руки. Лицо его стало серьезным. «С ней все в порядке?» — озадаченно спросил он. Девушка была легкой, но какой-то холодной. С ледяными руками и ногами. И, кажется, грудь ее не вздымалась при дыхании. Шейк, также заподозривший неладное, похлопал девушку по впалым щекам. Она никак не отреагировала, и он изумленно почесал голову. «Что с ней?» — поспешила к парням Ранджи. Она проверила незнакомки зрачки. На свет они не реагировали. Пульс был слабым, а дыхание едва ощущалось. Девушка-спортсменка едва почувствовала его, поднеся указательный палец к носу любительницы цветов. Привести в чувство незнакомку не удавалось, и ребята занервничали. Игра игрой, но девушка явно то ли спала, то ли находилась в глубоком обмороке, и глаза открывать не собиралась. Даже Ван, у которого нервы были словно из стали, забеспокоился. «Вызывайте скорую», — решительно произнесла Настя. Однако этого ни у кого не получилось. Сеть не ловила ни у одного из них. «Фиг с ней, с игрой», — решил темные силы, засовывая телефон в карман джинсов. «Поехали в больницу. Оргам по пути позвоним, пусть приезжают к своей болезной и разбираются». «Что-то мне сдается, орги тут ни при чем», — нервно отозвался Ярослав. «Походу, не локация это», — был согласен с ним Ван, которого от холода, внутреннего холода, исходящего от незнакомки, слегка потряхивало. Они покинули этот дом, оставив на цветочном ковре валяться два красных цветка мака, голубую фиалку и розовые нераскрывшиеся бутоны роз, что до этого покоились на девушке с татуировками на тонких лодыжках. Дверь захлопнулась, и никто из молодых людей не видел, как по макам, фиалке и розам прошлась нить искр, а после лепестки один за другим стали таять, превращаясь в черную дымку, просачивающуюся сквозь потолок, крышу и ускользающую в ночь. Впрочем, в больницу они так и не попали. Не успели парни погрузить девушку в машину, как на дороге появился еще один автомобиль, а следом появился тот странный человек.